Когда мы будем жить с тобой у моря? У какого моря? У самого синего моря. Теперь все реже без яда ночи, да не о том. На побережье у хвойной рощи есть светлый дом. В краю заветном нет слов тревога, напасть, беда, и веришь нет, но громадней окон я не видал в самом рассвете, в самом покое, в самой мечте. Но кто ответит теперь легко им, светло ли тем, чьих песен бессонницы желтый льет на хрупкий фитиль, эпилептик прибой? Теперь ты видишь, как мимолетна людская боль. Теперь ты дома, терзает, морит мираж пустой. Лишь в горле комом осталось море, мольба. Постой, побудь со мною. Пустырь вокзальный грызет в груди. Промозгло ноет свисток сигнальный. Один, один. То дождь не слезы, к ушам ладони, зажмурь глаза. Легки колеса да рельс на склоне, остра лоза. Ну что тебя держит? Грохочет по крыше, как будто тревожись, ты жив ли? Ты там? Быть может, память отпустит, слышишь? Отпустит, а? Без яда ночи все реже, реже. А за стеной карнизов скрежет, колосья режет, как будто бы шепчет «Домой».